душа моя жаждет, лишь тебе, о мой Боже, все летит и летит. Лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи поднимаются очи, хоть слезам не грести. Лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи поднимаются очи, хоть слезам не грести. Где безмерно неверье, где безмерно веселье, там ведь нет утешения для души без Христа. Я найду утешение только в братском общенье, где любовь есть святая, где царит тишина. Я найду утешенье только в братском общенье, где любовь есть святая, где царит тишина. Царишь над мирами, над землей, над морями. Ты ведь царь вечной жизни, мой Господь и Творец. И тебе, Богу жизни, словно крылья пчелка, и как рань потоку я стремлюсь и душой. И к тебе, Богу жизни, словно крылья пчелка, и как лань потоку я стремлюсь и душой. Oh,